Глава 21. К дому Римашевской прибыли сотрудники полиции. На звонки в квартиру дверь не открывалась. Опрошенные соседи сообщили, что Татьяна, скорее всего, на работе в своей Белоснежке, а Арина не появлялась дома месяца полтора. Со слов сестры, соседи знали, что она лечит нервы в Крыму. К дому Белоснежки оперативник Ренат Ахметов отправился в гордом одиночестве. «Нечего народ баламутить раньше времени», – решило мудрое начальство. Едва только Ренат представился, как его сразу провели в кабинет хозяйки. «Татьяна Владимировна», – постучав в дверь, сказала пожилая продавщица, – «к вам из полиции. Войдите». Авдеева Татьяна Владимировна сидела за рабочим столом. Ее высокая прическа и синий костюм были на высшем уровне, но лицо казалось помятым, словно она не спала всю ночь, а может быть и не одну. Покрасневшие глаза, несмотря на все косметические ухищрения, выглядели заплаканными. «Что случилось?» – спросила она, усадив оперативника на стол. «Вы знаете, где сейчас находится ваша сестра Ирина Владимировна Римашевская?» Авдеева покачала головой. «Я знаю, где она должна находиться». «Где же?» «В Светлогорске. Но ее там нет. Как вы об этом узнали?» Татьяна замешкалась, но потом, все-таки решившись, ответила. Ирина просила ей не звонить. «Когда?» «Перед тем, как улетала в Крым». «Почему она попросила вас об этом?» – быстро спросил Ренат. «Она хотела забыться, хотя бы на время полностью отстраниться от прошлых событий и...» «И?» «Она обещала присылать мне открытки. Я, скрипя сердце, ради ее спокойствия смирилась. Но...» «Но?» «Открытки перестали приходить, и я позвонила на сотовый Иры, но он не отвечал. Тогда я набрала смелости и позвонила ее квартирной хозяйке, Нине Федоровне Пшонке». «Вы с ней знакомы?» «Нет», – Авдеева покачала головой. «Откуда же у вас номер ее телефона?» «На открытках, которые присылала Ира, был и обратный адрес, и имя, и отчество, фамилия хозяйки. Выяснить номер ее домашнего телефона при желании несложно», – грустно улыбнулась хозяйка Белоснежки. «Да, это так», – был вынужден согласиться оперативник. «И что дальше?» «Нина Федоровна сказала, что моя сестра замешана в какой-то криминальной истории. Подробности она не знает. Сказала, что Ира скрылась, и ее разыскивает полиция. Вот и все», – тяжело вздохнула Татьяна. «Значит, дома ваша сестра не появлялась?» – уточнил Ренат, не сводя с Авдеевой пристального взгляда. В ответ она только устало покачала головой. «Ну что ж, спасибо за информацию», – сказал оперативник, поднимаясь со стула. Татьяна, измученная и как-то отстраненно, улыбнулась. Она будто была где-то далеко, за гранью реальности. «Скажите, Татьяна Владимировна, у вашей сестры было много подруг?» «Нет, Ира трудно сходилась с людьми», – тяжело вздохнула женщина. «Но кто-то же у нее был?» «Да, она дружила с Риммой Малиновской». «Вы звонили ей?» «Да, мы все это время перезванивались с Риммой». «Ей ваша сестра тоже посылала открытки?» «Да». «И потом они перестали ей приходить?» «Да». Ренат знал, что открытки были изъяты у гражданки Пшонки полиции Светлогорска. Но сообщать Авдеевой, что открытки сестра написала заранее и отсылала их не сама, оперативник не собирался. «Пожалуйста», – взмолилась Авдеева, – «скажите, что случилось с Ириной? Почему она исчезла?» «Скрывается от полиции». «Но зачем?» Ренат пожал плечами. «В чем ее обвиняют?» «Пока ни в чем, просто хотят поговорить». «Но почему Ира испугалась?» И у Рената чуть не сорвалось с языка. «Потому что знает кошка, чье мясо съела». Но он вовремя сдержался. Ему было даже жаль Авдееву, но утешить ее он ее ничем не мог. Поэтому, взяв у нее адрес и телефон Малиновской, оставил женщину еще более расстроенной, чем застал, придя в ее кабинет. На пороге он оглянулся. Татьяна уронила голову на стол и беззвучно рыдала. Она не издавала ни звука. И лишь видно было, как подрагивали ее плечи. И от этого печаль ее казалась еще более безутешной. Ренат вздохнул и поспешил покинуть Белоснежку. К Римме Малиновской отправили старшего лейтенанта Любаву Залеску, в надежде, что женщине будет проще разговорить свидетельницу. Но, увы, поговорить девушка согласилась. Было видно, что она искренне переживает за подругу. Но помочь полиции Римма ничем не могла. Ирина Римашевская как сквозь землю провалилась. Любава расспрашивала Риму, может быть, у Ирины еще есть приятели, подружки. Но та лишь качала головой. «Может, вы просто о них не знаете?» пыталась допытаться Любава. «Нет», – уверенно заявила Рима. «Такого быть не может. Ирина мне всегда обо всех рассказывала». Может, у нее новый парень накануне отъезда в Светлогорск появился? Да нет, не было у нее никого после Толика. Вы уверены, что этот Толик такой замечательный, что Ирина ни на кого после разрыва с ним не захотела смотреть? Толик подлец, вспылила Малиновская. И дело не в том, что Ира не хотела новых знакомств. Просто не сложилось. Думаете, так легко в наше время с хорошим парнем познакомиться? Это наша мама легко было. У них вечеринки были, танцы в парке, всякие там комсомольские собрания, совместные общественные дела. Сейчас ничего этого нет. Один замшелый интернет. Почему замшелый? Искренне удивилась Любава. Потому что держат нас за пеньки, мхом покрытые, разводят, как хотят, и считают, что мы все скушаем. Любава невольно улыбнулась. Зря вы улыбаетесь, Рима поджала губы. Обидно, что многие на самом деле кушают. Хорошо, если просто на бабника налетишь. А если на маньяка? Да, согласилась Любава. Знакомясь по интернету, получаешь кота в мешке. Вот и я клоню к тому, что пора институт свах возрождать, горячо заявила Рима. Так вроде уже есть, осторожно заметила Любава и невольно улыбнулась, вспомнив телевизионное шоу по подбору женихов и невест. Ой, не смешите меня, отмахнулась Рима. Сваха должна быть другой. Какой? Ну, например, как Лидия Смирнова. Лидия Смирнова? Озадаченно переспросила Любава. Вы что, ни разу женитьбу Бальзаминова по телевизору не смотрели? Ах, это! А чем плохая сваха? Любава пожала плечами и снова улыбнулась. Вам-то хорошо, вновь озадачила ее Рима. Чем же? Вы в полиции работаете, а там мужиков тьма. Выбирай, не хочу. Залесская вздохнула про себя и не стала объяснять, что найти мужа в полиции не менее сложно, чем в других местах. Во-первых, напряженный рабочий ритм не особо располагает к романтическим отношениям. Во-вторых, в полиции уже давно видят в женщине-коллеге не даму, а сотрудника, с которого и спрашивают, не делая скидку на пол. И в-третьих, большинство полицейских женаты, а находящиеся в поиске своей второй половины не горят желанием найти ее тут же, на рабочем месте, надеясь полюбить не копа, а хранительницу домашнего очага. Хотя их, этих самых берегинь домашнего уюта, в наше время днем с огнем не сыщешь. Хотя, возможно, она и переувеличивает. Взять хотя бы Гузель, жену Рената. Она не только умница-красавица, отличный специалист, которого ценят на работе, но и любящая жена, отличная мама для дочки Гули и хорошая хозяйка. В доме у нее всегда прибрано. Еда вкусная и полезная приготовлена. Повезло Ренату с супругой. Не жена, а клад. Любаве вспомнились дни, прожитые в семье Рената Ахметова, и она поблагодарила небо за то, что в трудную минуту оно послало ей именно этих людей. Кто знает, как бы сложилась жизнь Любавы, если бы Ренат не уговорил ее тогда уехать с ним из Москвы, не привез к себе домой. И если бы Гузель не была с ней так добра и не подарила столько тепла, отогрев душу Любавы, заледеневшую после предательства человека, которого она полюбила и которому доверилась. Теперь Ахметовы были ей родными, и она знала, что это навсегда. Но рассказывать об этом кому бы то ни было она не собиралась. Так что, по-видимому, Рима Малиновская так и останется при своем заблуждении, что в полиции женихов без счета. Знай себе, ходи между рядами и выбирай. «Значит, вы даже предположить не можете, куда могла отправиться Римашевская?» – спросила Любава, возвращаясь к тому, ради чего пришла. «Нет», – ответила Рима, – «ума не приложу». А вернуться к кому-нибудь из бывших она не могла? «Да что вы!» – замахала на нее руками Малиновская. «Она со всеми с ними при расставании в пух и прах разругалась. Про только я вообще не говорю», – добавила она, усмехнувшись. Любава ушла от Малиновской, как она позднее сказала своему начальнику Василисе Никитишне Воеводиной, несолоно хлебавши. Когда информация дошла до Наполеонова, он успокоил начальника убойного, а заодно и себя тем, что отрицательный результат тоже чего-то стоит. Мирослава позвонила ему из аэропорта и сказала, что пока ничего нового сообщить не может. Зато он ее порадовал, рассказав, что ее догадка была верна. Отпечатки пальцев на запасных ключах не принадлежат ни Прокофию, ни его брату, ни Оксане. Зато совпадают с отпечатками на люке чердака, на блюдце и на чашке из кафе. Мирослава сказала, что ей нужно кое-что выяснить, и отключилась. Проинформировав о своем прибытии в город Морриса, она поехала на работу к Оксане, но беседовать там собиралась не с девушкой, а с ее шефом, который сразу же согласился принять детектива. «Здравствуйте, Иван Сергеевич», – начала Волгина с места в карьер. «Мне нужна ваша помощь». «Здравствуйте», – Разумовский поднялся ей навстречу. «Сделаю все, что в моих силах. Присаживайтесь». Хозяйским жестом он указал ей на удобное кресло. «Иван Сергеевич, вы хорошо знаете Ирину Римашевскую?» «Не могу сказать, что хорошо, но мы с ней довольно плотно общались, когда она была девушкой Прокофьева. Мы ведь с ним давно дружим, так что...» Он развел руками. «А после того, как они расстались, вы не общались с Римашевской?» «Не общались, но несколько раз сталкивались в общественных местах». «И разговаривали?» «Конечно, что тут особенного?» «На первый взгляд ничего». «А на второй?» – спросил он недоуменно. Она оставила его вопрос без ответа и задала свой. «Где и как давно вы видели ее в последний раз?» «Мы столкнулись в супермаркете. Был воскресный день, народ затаривался, и очередь в кассу двигалась неторопливо. Я не помню точно, когда это было». «В каком месяце?» «В начале апреля». Он приложил руку к лбу. «Точно, в апреле. Я еще тогда думал, что подарить лично Оксане к свадьбе». «Вы подошли к Римашевской или она к вам?» «Точно она». «Почему вы так уверены?» «Потому что я стоял впереди, а она подошла, тронула меня за рукав и сказала: «Привет, Иван». «И о чем вы потом говорили?» «Обо всем понемногу», – Разумовский пожал плечами. «О чем обычно болтают люди, когда приходится ждать?» «Например, о бывших знакомых». «Точно», – согласился он. «О событиях, которые должны вот-вот произойти в их жизни». И Разумовский уставился на Мирославу. «Что вы имеете в виду?» «Увидев бывшую пассию друга, вы обмолвились, что Прокофий женится». «Да, я так и сказал. Ирка, кстати, Прокофий женится на моей сотруднице». «Ей-то это точно было не кстати», – подумала Мирослава, а вслух спросила. «И что же Римашевская?» «Вроде бы удивилась и обронила. Вот как». «И больше ничего?» Она стояла и молчала, а я добавил. «Никто не ожидал от Прокофия. Они с Оксаной кажутся абсолютно несовместимыми». Тогда она и спросила: «А она красивая?» «Кто, Оксана?» Она кивнула. «Да нет, обычная». Она спросила: «А разве Оксана с Леней Степановым расстались?» Я удивился и спросил: «С каким еще Леней Степановым? Не было такого, был Людовик Четверков, но они давно расстались». «А она?» Сказала, что, наверное, перепутала что-то. «И что потом?» «Ничего, подошла моя очередь, я расплатился и ушел». «А после этого вы еще встречали Римашевскую?» «Нет, после этого я ее не видел». «Ну что ж, спасибо. Я могу поговорить с вашей секретаршей?» «Да сколько угодно. Только при чем тут она?» «А, впрочем, делайте, что хотите». Он махнул рукой. «Тут Вася звонил, брат Прокофьев, и просил, как он выразился, не чинить препятствий следствию. Это ведь он вас нанял». И, не дожидаясь ответа, добавил: «Так что я не чиню вам препятствий». И как-то горько улыбнулся. Мирослава, не говоря больше ни слова, вышла в приемную и обратилась к секретарше. «Я хотела бы с вами побеседовать». Девушка покосилась на дверь кабинета начальника. «Иван Сергеевич разрешил», – успокоила ее Мирослава. «Можете сами у него спросить». «Нет, зачем же, я верю вам», – неожиданно смутилась девушка. «Я знаю, что Василий Афанасьевич звонил и просил помочь». «В смысле, не чинить препятствий следствию?» – улыбнулась Мирослава. «Что? Ну да. Вот и прекрасно. Где мы можем поговорить? У меня обед через полчаса. Мы могли бы посидеть в кафешке напротив, а то тут неудобно», – проговорила она просительным тоном. «В кафешке так в кафешке», – легко согласилась Мирослава. «В таком случае я подожду вас внизу». Девушка быстро закивала. Мирослава спустилась вниз, достала сотовый и набрала номер агентства. Миндаугас откликнулся моментально. «Морис, солнышко, у меня для тебя задание». «Слушаю». Мирослава коротко и четко проинструктировала его. «Все понял?» – спросила она. «Все». «Позвонишь потом». «Хорошо». Морис отправился в сад, собрал с грядки букет из ландышей, потом добавил несколько веток фиолетовой и нежно-лиловой сирени, вывел из гаража БМВ и укатил в город. Остановившись возле рынка, он накупил фруктов, а в одном из магазинов прихватил соки. В справочной городской больнице он узнал, в какой палате лежит Оксана Арефьева. Его появление вызвало в отделении легкий фурор. Младший медицинский персонал пришел в замешательство и сразу пропустил Миндаугаса в палату. Правда, одна из санитарок умудрилась оттереть Морриса своим дородным телом и протиснуться в палату вместе с ним. «Оксанка!» – закричала она. «Тут к тебе такая шикарная мужская особь! Умереть не встать!» «Спасибо, Лена!» – тихо отозвалась Арефьева. «Я что?» – добродушно пробасила та. Смотри, не упусти своего счастья!» Она одарила вошедшего Миндаугаса кокетливым взглядом и, покачивая наливными бедрами, гордо удалилась. «Здравствуйте», — сказал Моррис. «Я сотрудник частного детективного агентства Мирослава. Нас нанял брат вашего жениха Василий Афанасьевич Геликанов. Вот мое удостоверение». Он протянул ей документ. «Документ не нужно», — улыбнулась она. «Вася о вас говорил». И добавила, невольно смущаясь под его пристальным взглядом. «В смысле, об агентстве». «Лена права», — подумала Оксана краснее. «Мужская особь и прям шикарная». Миндаугас, заметив смущение девушки, дружелюбно улыбнулся. В его планы вовсе не входило смущать ее. «Мне нужно поговорить с вами», — сказал он, вытаскивая из сумки фрукты и соки. «Ой, зачем так много?» — запротестовала испуганная девушка. «Мне и Настя приносит, и Вася. И Иван заходит тоже с сумками, и девчонки забегают». «Я сейчас», — сказал Моррис. Он выглянул из палаты и, увидев притулившуюся поблизости санитарку, обратился к ней. «Леночка, вы не подскажете, где можно фрукты вымыть?» «Обалдеть!» – восторженно прокомментировала она. «Леночка!» – и тут же напустила на себя строгий вид. «Фрукты нужно мыть дома и приносить больным уже чистые!» Моррис, улыбаясь, пожал плечами. «Извините, Леночка, так получилось. Я ведь к вам сразу с рынка». «Не, ну красавчик, писаный красавчик!» – произнесла она, любуясь им. «Ладно, давай помою». Он протянул ей пакет с фруктами и добавил, лаская девушку взглядом. «И вазу надо для цветов». «Вазу!» – ахнула она. «Ну, обалдел совсем!» И пошла по коридору, покачивая бедрами. Потом повернулась к нему, подмигнула и улыбнулась. Через миг она скрылась за углом, и он услышал ее веселый бас. «Девки, там такой мужик больной пришел в 17-ю палату, а Ален Делон нервно курит в сторонке!» «Такой старый!» – фыркнул кто-то. Лена заржала, как молодая лошадка, и ответила. «Дурочка, когда он молодой был! Идите, поглядите, пока он тут, потом внукам рассказывать будете!» Услышав цоканье каблучков, Моррис поспешил скрыться в палате. Дверь в нее несколько раз открывалась и закрывалась, но Миндаугас сидел к ней спиной, и разглядеть его любопытствующим не удавалось. Наконец появилась Лена. Миндаугас взял у нее пакет с мытыми фруктами и, сердечно поблагодарив, вручил девушке огромное наливное яблоко и ярко-оранжевый апельсин. Она присела, и он испуганно подумал, не собралась ли она плясать в присядку, и только чуть позже сообразил, что это был Книксон. За неимением кисейных юбок Лена изо всех сил тянула в стороны полы своего короткого халата, того и гляди пуговицы, не выдержав напора, разлетятся в разные стороны. Моррису невольно вспомнилась Проня Прокоповна из «За двумя зайцами», и он с трудом удержался от смеха. «Это еще не все», – заявила санитарка озадаченному Моррису, и, исчезнув на пару минут, вернулась с трехлитровой банкой, наполненной водой. «Это тебе ваза, красавчик, подойдет?» «Подойдет, большое вам спасибо». Он улыбнулся ей своей завораживающей улыбкой. «Просто я не знаю, что бы я без вас делал». «Да ладно», – растроганно пробасила она. «Пойду я». «Вы хотели меня о чем-то спросить?» – улыбнулась Оксана, с интересом наблюдавшая за разыгравшимся в ее палате представлением. «Ах да, я под таким впечатлением, что все русские слова растерял». Они весело рассмеялись. Этот совместный смех успокоил и раскрепостил девушку. «Оксана, скажите, пожалуйста, кто-нибудь на работе знал о ваших отношениях с Четвертковым?» «Иван знал, мой начальник Разумовский. Они с Прокофьем друзья». «А еще кто?» «Секретарь Раиса Володарская знала». «А еще?» «Больше, наверное, никто». «Вы не приглашали Четверткова на ваши праздничные мероприятия, допустим, в честь Нового года?» «Нет», – она покачала головой. «Ну, наверное, он заходил за вами, встречал после работы. Я имею в виду то время, когда он был вашим парнем». «Это было всего несколько раз, и вряд ли кто-то обратил на него внимание». «На Людовика?» – Оксана кивнула. Помолчав, она добавила. «Это вас бы непременно заметили, а Людовик глаза не бросался». «Скажите, у вашего секретаря есть подруги?» «У Раи?» – удивилась его вопросу Оксана. Моррис кивнул. «Я не очень с ней близка и не в курсе ее личной жизни», – осторожно проговорила девушка. «Знаю только одну ее подругу – Аню. Она работает в парикмахерской городской «Стриж», что за два квартала от нашего офиса. и многие девчонки бегают к ней. Она замечательно управляется с нашими головами и берет недорого». «А фамилию вы ее знаете?» «Анину, конечно, Анна Матвиенко». «Большое вам спасибо, Оксана, за информацию. Поправляйтесь скорее». Морис пожал ей руку и поднялся со стула. «Вы думаете, что убийцу найдут и Прокофья отпустят?» Тихо спросила она, и непрошенные слезы блеснули в ее глазах. «Я в этом уверен», – ответил он, ободряюще кивнул ей и скрылся за дверью. По коридору Морис прошел под прицелами веселых, оценивающих, восторженных, задорных, скептических и доброжелательных девичьих глаз. «Вот бы его к нам положить», – пискнула невысокая сероглазая девчонка с курносым носиком. «Я бы сама день и ночь за ним ухаживала». Ответом ей был дружный смех. Оказавшись в вестибюле, Морис облегченно перевел дыхание. Забравшись в салон автомобиля, он сразу позвонил Мирославе и передал ей свой разговор с Оксаной, опустив все остальные пикантные подробности. «Спасибо, Морис». Он не удержался и спросил. «Когда ждать вас дома?» «Постараюсь управиться побыстрее», ответила она и отключилась. Тем временем по лестнице сбежала секретарь Разумовского Раиса Володарская. «Ну, вот и я», – сказала она, приблизившись к Мирославе. «Пойдемте, пойдемте». Минут через 10 они уже удобно расположились за столиком небольшого кафе. «Здесь чудесные блинчики с творогом», – сказала Раиса. «Будете?» «Буду». Они заказали блинчики и какао. Мирослава осторожно сделала глоток, потом еще один. Раиса посмотрела на нее с невольной улыбкой и сказала: «Не бойтесь, здесь все съедобно. На себе не за один год проверено». «Вы часто здесь обедаете?» – спросила Мирослава. «Почти всегда. Далеко идти не хочется, а только время терять. Когда погода хорошая, я лучше после кафе до скверика прогуляюсь. А когда плохая, сижу здесь и не торопясь пью какао или кофе». «Понятно». Мирослава внимательно посмотрела на девушку. «Рая, у меня к вам серьезный разговор». «Я уже об этом догадалась», – вздохнула девушка. «Скажите, вам знакома эта особа?» Мирослава выложила на столик несколько снимков Ирины Римашевской, которые она сделала в Светлогорске. «Да», – ответила Рая. «Это Оля, бывшая девушка Людовика Четверткова». «Вы ничего не путаете?» – скрывая удивление, спросила Мирослава. «Нет». «А как вы с ней познакомились?» «Она подошла ко мне в этом же кафе». Рая сжала руки. «И что?» И все рассказала. «Что все?» «Как она любила Людовика, как всю себя отдавала ему, а он бросил ее ради Оксаны. Мне стало ее так жалко, и я сказала, что ее Людовик снова свободен. Оксанка его давно бросила и скоро выходит замуж за другого. И что она?» «Не поверила мне. Стала говорить, что этого не может быть. И я говорю, как же не может быть, когда у Геликанова мальчишник в ресторане у мамочки?» «И сказали, когда именно?» «Не помню», – призналась Раиса. «Как на это прореагировала ваша новая знакомая?» «Она заплакала, а я посоветовала ей поехать к Людовику. Тому, небось, тоже было не сладко. И она сказала, что поедет к нему?» «Нет, то есть она ездила по его старому адресу, а его там уже нет, а новый она не знает. Ну, я ей и дала его». «Откуда вы знаете адрес Четверткова?» «Так после корпоратива Иван нас домой подвозил. Оксана тогда встречалась с Людовиком, ну и ночевать к нему отправилась. Когда она из машины выходила, Иван спросил, может, он спит? А Оксана ответила, что нет. У Людовика окна светятся и показала на них. Там и горело-то во всем доме два окна. Я запомнила потом, это Ольге объяснила расположение окон». Увидев помрачневшее лицо детектива, Рая спросила. «Не надо было, да?» «Не надо», вздохнула Мирослава. «Так я помочь хотела», оправдываясь, выпалила Рая. «Благими намерениями», – начала была Мирослава, но продолжать не стала. Она заметила, как переменилась в лице Володарская, наверное, догадавшись о своей невольной причастности к случившемуся. «Я не хотела ничего такого», – всхлипнула тихо Раиса. «Знаю, что не хотели, но теперь слезами не поможешь». «Пойду заявление писать», – вздохнула девушка, вставая. «Какое еще заявление?» – удивилась Мирослава. «Об увольнении по собственному желанию». «Это еще зачем?» «Все равно Иван теперь меня уволит». «Не уволит? Выбросите из головы эту глупость». «Ну как же?» Рая выглядела растерянной и удрученной. «Я, во-первых, не собираюсь докладывать вашему Ивану о нашем разговоре. А во-вторых...» Она хотела сказать, что у Разумовского у самого рыльца в пушку, но решила не портить его репутацию в глазах подчиненных. Раиса, не заметив, что детектив не закончила фразу, спросила поспешно: «А если он спросит меня, о чем мы говорили? Скажите, что это тайна следствия, и вам велели помалкивать». «А вы велите?» – с какой-то детской надеждой спросила Рая. «Велю», – ответила Мирослава как можно строже. «Спасибо», – обронила Рая и, оставив деньги на столе, почти бегом направилась к выходу. Мирослава ее не останавливала. Может, и надо было сказать Рае, чтобы она себя не слишком винила, ведь если Римашевская задалась целью узнать адрес Четверткова, она все равно добилась бы этого. Но в то же время многим девушкам, в том числе и Раисе, нужно быть осмотрительнее и не доверять слепо словам первых встречных, вываливая им информацию о знакомых. Когда Волгина посмотрела на часы, было около 3 дня. «Пожалуй, пришло время навестить Тосю и Тасю», – подумала Мирослава, невольно улыбнувшись. Перед ее внутренним взором предстали белокурая девочка с руками и лицом запачканными краской и серьезная собака с шелковистой разноцветной шерстью. Добравшись до квартиры Дороховых, детектив тихо позвонила. В руках она держала большой пакет с продуктами и второй поменьше с кисточками и красками. Дверь распахнулась. На пороге стояла Тося, кажется, все в той же футболке, перепачканная акварельными красками. Рядом с девочкой, как и в прошлый раз, сидела огромная шотландская овчарка. «Привет!» – сказала Тося и улыбнулась Мирославе, как хорошей старой знакомой. «Гов!» – сказала Тася и внимательно посмотрела на пакеты. «Привет, привет!» – приветствовала обеих Мирослава. «А вы, девочки, опять не спрашиваете, кто там?» Тося хихикнула, Тася фыркнула. Потом девочка объяснила. «А мы вас в глазок увидели и обрадовались. Правда, Тася?» – обратилась она к собаке. «Гав-гав!» – охотно подтвердила Колли. «Ой, а чего же мы вас в дверях держим?» – воскликнула Тося. «Проходите скорее в комнату». «А можно на кухню?» – спросила Мирослава. «Я бы чаю выпила». «Можно и на кухню? Вы едите карамельки?» Мирослава покачала головой. Тася вздохнула и сказала. «Тогда чай будет с таком». «С чем?» «Ну, не с чем, с таком, значит, так». «Нет», – ответила Мирослава. «Чай будет с пирожными, конфетами и печеньем. А для тех, кто проголодался, еще и с бутербродами». «Ура!» – искренне обрадовалась девочка. «Гав-гав!» – тряхнула головой Тася. Они прошли на кухню. Тося великолепно справлялась с обязанностями хозяйки. Она поставила на плиту чайник. Пока он закипал, вдвоем с детективом они разгрузили сумки, что-то убрали в холодильник, остальное оставили на столе. Наделали бутербродов с сыром и ветчиной. Но при виде баночки с икрой Тося неожиданно опустилась на табуретку и постарушечьи подперла подбородок и обе щеки руками. «Что случилось?» – встревожилась Мирослава. «Это все очень дорого», – прошептала девочка. Волгина прикусила нижнюю губу и едва удержалась от того, чтобы не хлопнуть себя по лбу, как это делает Наполеонов, и не воскликнуть. «Какая же я балда!» Но она быстро поняла, что с Тосей нужно играть в открытую. «Видишь ли», – сказала она, тоже опускаясь на табуретку, «у меня сложная и порой рискованная работа, но она хорошо оплачивается, и я могу позволить иногда порадовать чем-нибудь своих друзей». «А я ваш друг?» быстро спросила Тося и встретила с детективом взглядом. «Я надеюсь, что да. И ты, и Тася. Еще я хотела бы познакомиться с твоей мамой». «Мама рано уходит и поздно приходит», вздохнула девочка. «Она много работает, чтобы мы могли как-то жить. И еще нужно оплачивать мою художественную школу и краски, кисточки, картон, холсты». «Ой!» – воскликнула Мирослава. «Я кое-что тебе купила». Она вручила девочке второй пакет. «Потом разберешь, то ли это, что нужно». Волгина взяла пару бутербродов и положила их в миску Тасе. Собака вопросительно посмотрела на свою маленькую хозяйку. «Ешь, Таська, если уж нам сегодня такое счастье выпало», ответила ей повеселевшая девочка. «Тось», Мирослава достала свою визитку и положила ее на стол перед юной художницей. «Это тебе на всякий случай и для мамы, если она спросит тебя. И даже если не спросит, все равно расскажи ей обо мне», быстро добавила детектив. «Хорошо», кивнула Тося. «Я бы и так рассказала. Я маме почти все рассказываю». «А есть то, что не рассказываешь?» улыбнулась, подмигнув девочке Мирослава. Тося вздохнула и серьезно ответила. «Я стараюсь не рассказывать маме то, что может ее расстроить». Мирослава на это ничего не ответила, вспомнив свое детство и то, как они с братом Витькой тоже старались лишний раз не расстраивать свою бабушку. но у них был дед, который всегда мог поддержать и дать толковый совет. А у этой белокурой девочки только мама и Тася. Они пили чай, говорили, казалось, обо всем на свете, но фотографию Ирины Римашевской Мирослава девочке так и не показала, решив, что у нее нет такого права. Ее дед, ветеран войны и полковник советской милиции, говорил, что нет на свете ни единой цели, ради достижения которой были бы хороши все средства. «Если, конечно, ты не последняя сволочь», – добавлял он, внимательным взглядом окидывая присутствующих. И теперь его внучка, хорошо усвоив урок, преподанный дедом, ни за что на свете не согласилась бы стать этой самой последней сволочью. Распрощавшись в 6-м часу с Тосей и Стасей, она, наконец, поехала домой. Соизволившую появиться дома хозяйку первым встретил Дон, бурно выразив свою радость. При этом кот тщательно обнюхал ее и как-то подозрительно покосился. «Собаку учуял», – догадалась Мирослава и, присев на корточки рядом с котом, доверительно, совсем как человеку, рассказала ему о девочке Тосе и Колле Тасе. Дон посмотрел на нее взглядом, как бы говорящим о том, что он вполне удовлетворен полученным разъяснением. «Ну вот и хорошо», – сказала Мирослава, почесав кота за ухом и погладив его по голове. Морис из дома не показывался. По запаху, долетавшему из окна кухни, Волгина догадалась, что Миндаугас готовит ужин, и, скорее всего, скоро придет Шура. Искупавшись, она с распущенными влажными волосами зашла на кухню и села на диван. «Хочешь, я помогу тебе?» – спросила она. «Нет, не хочу», – ответил он. «Почему?» – улыбнулась она. «Потому что, во-первых, вы спросили из вежливости. Другими словами, для проформы можно сказать и так», – бросил он на нее насмешливый взгляд. «А во-вторых?» «А во-вторых, как говорят в России, обойдемся без лысых», – отрезал он. «Но я же не лысая», – захохотала Мирослава. «Так это в переносном смысле», – невозмутимо ответил Морис. «А в прямом?» – продолжала она доставать его. «А в прямом? Вы прекрасно знаете, что я люблю делать все сам и не выношу, когда кто-то сует свой нос в кастрюлю, когда я готовлю». «Сдаюсь», – сказала она и, подхватив сидевшего у ее ног Дона, чмокнула его в нос. Кот тихо мяукнул и прижался к ее щеке. «Вы что-то узнали важное?» – осторожно спросил Морис. Она кивнула. «Да, но если не возражаешь, расскажу, когда приедет Шура». «Не возражаю. Он обещал прибыть примерно в 8:20. Если не перезвонил, значит, ничего не изменилось, и он вот-вот будет». Морис открыл духовку и заботливо полил жарящуюся курицу смесью выделившегося из нее сока и масла. Дон понюхал воздух и жалобно мяукнул. «Уже скоро будет готово», – ответил на кошачий мяв Миндаугас. Незаметно для себя он перенял от Мирославы ее привычку разговаривать с Доном. Наполеонов приехал даже раньше, чем обещал. Встречать его пошли Мирослава и Дон. Выглядел он неважно. «Устал?» – спросила Мирослава друга. «Не говори, замотался. Мне бы в душ. Иди, и ужинать будем». «Я вижу, ты сама не так давно заявилась», – сказал Шура, взглянув на ее еще влажные волосы. «Ага, прямо из аэропорта поехал к Разумовскому, пообедала с его секретаршей, потом заскочила к Дороховым, посидели с девчонками». «С какими девчонками?» – удивился Шура. «Там вроде одна была». «А Тасю ты в расчет не берешь?» – усмехнулась Мирослава. «Тасю?» – округлил он глаза. «Какую еще Тасю?» «Колли». «Так она собака». «Все равно она не мальчик, а девочка», – рассмеялась Мирослава. Шура закатил глаза и поспешил в душ. Ему хотелось поскорее смыть с себя накопившуюся за день усталость и сесть за стол. Запахи, долетавшие из кухни, вызывали голодные спазмы в его желудке. Наконец его мечта осуществилась, и, насытившись, он загорелся желанием узнать обо всем, что удалось выяснить детективам. Мирослава рассказала о своей беседе с Разумовским и доверительном разговоре с его секретаршей Раисой Володарской. «Римашевская», – подвела она итог, – узнает от Разумовского о намечающейся свадьбе Геликанова и Арефьевой, после чего она подкатывает к его секретарше, выясняет с ее помощью адрес Четверткова и соблазняет его. Не знаю почему, но он попадает в расставленные ею сети. Время и место проведения мальчишника Геликанова ей известно, от той же парочки, не умеющей держать язык за зубами. Она приглашает Четверткова к Геликанову и там убивает его. «Но когда она могла подменить ключи?» – не удержался Наполеонов. «И я думаю, что Римашевская подменила их еще в ту пору, когда была девушка Геликанова». Ты хочешь сказать, что она уже тогда планировала все это? Нет, конечно. Просто, как ты помнишь, Геликанов своих ключей не давал никому. Арефьева это воспринимала спокойно. Римашевская совсем другое дело. Она была возмущена тем, что мужчина спит с ней и в то же время как бы ей не доверяет. При ее гордыне и в то же время неуверенности в себе поведение Прокофья кажется оскорбительным. И она решает во что бы то ни стало заполучить ключи от его квартиры. И каким-то образом умудряется осуществить свое желание. Потом они расстаются. Девушка, несомненно, обижена, но никакой мести в то время она не помышляет. Однако ключи Геликанова по какой-то известной только ей причине не выбрасывает. «Хорошо, допустим, все так и было», – соглашается Наполеонов. «Но как ей удалось так подгадать время убийства Четверткова, что подозрение пало на Геликанова?» «Не знаю», – вздохнула Мирослава и тут же добавила. «Пока не знаю, но буду думать». «Думай», – согласился Шура. «А ты тоже, друг Ситный, не расслабляйся», – тихонько толкнула она его локтем в бок. «Отдохнуть нельзя», – проворчал Шура. Волгина не обратила на его ворчание ни малейшего внимания. «Ищи Римашевскую». «Ищем». И было бы очень хорошо найти свидетелей, видевших Римашевскую, хоть один раз вместе с Четвертковым. «Было бы хорошо», – согласился Шура. «Я не понимаю, зачем она хотела отравить Арефьеву?» – проговорил Морис. «Думаю, со зла», – отозвалась Мирослава. К этому времени она уже, вероятно, совсем съехала с катушек и готова была на все, чтобы заставить Геликанова страдать. «И еще мне непонятно», – проговорил Миндаугас, – «почему она решила мстить именно Геликанову? Ведь после у него, у нее были и другие парни, которые с ней расстались. Она взъелась именно на Прокофия потому, что он у нее был первым. Так я думаю», – переговорил Шура. «Пожалуй», – согласилась Мирослава. «Но вы, мальчики, забываете, что Римашевская пыталась мстить Епифанову. Но Анатолий Сергеевич оказался ей не по зубам. И ее месть ударила бумерангом по ней самой и ее ни в чем не повинной сестре». «Да, Епифанов еще тот фрукт», – проговорил Шура. «Сестры еще легко отделались». И тогда она решила выместить свою злость на Геликанове. Думаю, что эта идея пришла ей в голову после того, как она волей случая узнала, что Прокофий скоро женится. «Зараза», – сказал Шура. «Еще какая», – согласилась Волгина. К тому же Римашевская была уверена, что никто не свяжет ее с Геликановым. Ведь после их расставания минул не один год, и Прокофий успел поменять несколько подружек. «Где она может скрываться, ума не приложу», – вздохнул Шура. «Уже на каждом столбе ее фотографии развешаны». «На каждом столбе, говоришь?» – Мирослава задумалась. «Ну?» – подтвердил Наполеонов. Волгина встряхнула головой. «Слушай, а зачем ты к Дороховым ездила?» – спросил Шура. «Честно?» «Само собой, иначе не спрашивал бы». «Хотела фотографию Римашевской показать». «Показала?» «Нет». «И правильно сделала», – одобрил ее решение Наполеонов. «Нечего ребенка вмешивать в такие дела». Морис промолчал, но Мирослава поняла по его теплому взгляду, что он тоже думает так же. «Я с самого начала не девочке хотела показать фото. Надеялась застать дома ее мать. Может, она тоже случайно видела ее». «Это вряд ли». «Пожалуй», – согласилась она и спросила. «Шура, а что с фотками, которые нашли в квартире Людовика?» «Все фото сделаны в течение 2 дней». «Так, как мы и думали. Ты нашел мне тех частных детективов, что подходят под описание, данное жильцами двора?» «Среди лицензированных детективов такой всего один – Фокин Олег Максимович, подполковник милиции в отставке, детективное агентство «Гарант». Вот его фотка, вот адреса, офиса и домашний, телефоны сотовые и 2 стационарных». «И прочитай короткую биографию, но я ее у тебя не оставляю». «Хорошо». Мирослава взяла из рук Наполеонова распечатку и пробежала ее 2 раза глазами, после чего передала Миндаугасу. Бумагу, возвращенную ему Моррисом, Шура убрал в карман. «Ну что ж», – сказала Волгина, – «завтра я навещу его». Этим вечером они, ввиду усталости Наполеонова, обошлись без песен и посиделок на крыльце. Мирославе тоже хотелось лечь пораньше, ведь после приземления самолета отдохнуть ей сегодня не удалось.